Четвертое. Переписка с президентом Картером. Примечание. Первое письмо Андрея Сахарова президенту Картеру было передано через американского адвоката Мартина Гарбуса как личное письмо, но затем было широко опубликовано в американской печати. 17 февраля Сахаров в американском посольстве получил ответное письмо Картера и тут же написал ему второе письмо. Конец примечания. Дорогой мистер Картер, очень важно защитить тех, кто страдает за свою ненасильственную борьбу за гласность, за справедливость, за попранные права других людей. Наш и ваш долг – бороться за них. Я думаю, что от этой борьбы зависит очень многое – доверие между людьми, доверие к высоким обещаниям и, в конце концов, международная безопасность. У нас тут трудная, почти непереносимая обстановка, не только в СССР, но и во всех странах Восточной Европы. Сейчас, накануне Белградского совещания и в условиях подъема борьбы за права человека в Восточной Европе и СССР, власти не желают делать никаких уступок в отношении самых необходимых для общества прав человека – свободы убеждений и информации, свободы совести, свободы выбора страны проживания и другое, не будучи способны к честной борьбе идей, усиливают репрессии и предпринимают попытки дискредитировать инакомыслящих. Преследование членов группы содействия совещанию в Хельсинки, в Москве и на Украине, особенно провокация в московском метро, которой надо дать серьезный отпор. Знаете ли вы правду о положении религии в СССР, униженное положение официальных церквей и безжалостное преследование, аресты, штрафы, отбирание детей у верующих родителей, тех церквей, которые добиваются независимости от государства, баптисты, униаты, пятидесятники, ИПЦ и другие. Нерасследованное убийство баптиста Библенко, возможно, один из примеров. Очень важно, чтобы президент США продолжал усилия для освобождения тех людей, которых уже знает американская общественность, и чтобы эти усилия не остались безрезультатными. Очень важно продолжение борьбы за тяжелобольных, за политзаключенных женщин. Привожу список нуждающихся в срочном освобождении, но очень важно помнить, что многие другие находятся в столь же тяжелом положении. Ковалев, Романюк, Джемилев, Светличный, Глузман, Рубан, Штерн, Федоров Юрий, Макаренко, Сергиенко, Огурцов, Пронюк, Семенова Мария, Винс, Мороз, Федоренко, Суперфин. Подробные сведения о каждом в «Хроника пресс». Эд Клайн знает все. Андрей Сахаров, 20 января 1977 года. Белый дом, Вашингтон, 5 февраля 1977 года. Дорогой профессор Сахаров, я получил ваше письмо от 21 января и хочу поблагодарить вас за то, что вы поделились со мной вашими мыслями. Права человека – центральная забота моей администрации. В моей инаугурационной речи я сказал: «Будучи свободными, мы не можем быть безразличны к судьбе свободы, где бы то ни было. Вы можете быть уверены, что американский народ и наше правительство будут сохранять твердое обязательство содействовать уважению прав человека не только в нашей стране, но и за границей. Мы будем использовать наши возможности, чтобы добиваться освобождения узников совести, и мы продолжим наши усилия, чтобы придать миру отзывчивость к человеческим стремлениям, создать мир, в котором люди с различной историей и культурой смогут жить бок о бок в мире и справедливости. Я всегда рад получить от вас известие, и я желаю вам всего лучшего. Искренне ваш, Джимми Картер». Глубоко уважаемый господин президент, ваше письмо от 6 февраля, которое я получил сегодня, является большой честью для меня и поддержкой единого движения за права человека в СССР и странах Восточной Европы, частью которого мы все себя считаем. Вы подтвердили в этом письме, так же как и ранее в своей инаугурационной речи и других выступлениях, приверженность новой администрации США принципам защиты прав человека во всем мире. Особое значение имеет ваше стремление способствовать освобождению узников совести. Я писал в приветственной телеграмме по поводу вашего избрания, какое глубокое уважение вызывает у нас ваша позиция. Я неоднократно писал и говорил, что защита основных прав человека – это не вмешательство во внутренние дела других стран, одно из самых главных международных дел, неотделимое от основных проблем мира и прогресса. Сегодня, получив ваше письмо, исключительный характер которого я ясно понимаю, я могу только еще раз повторить это. Я пользуюсь случаем, чтобы напомнить о конкретных делах, в частности, тех узников совести, о которых я писал вам в январе. У одного из них, Сергея Ковалева, опасная опухоль. Я прошу вас вмешаться для немедленного перевода его в тюремную больницу в Ленинград. Я еще раз подчеркиваю произвольный характер выбора имен. Я не считаю себя вправе вообще делать такой выбор. Судьба многих и многих политзаключенных требует к себе столь же пристального внимания. 4 члена группы содействия выполнению Хельсинского соглашения арестованы в феврале. Александр Гинзбург, Микола Руденко, Алекса Тихий и руководитель группы Юрий Орлов. Их арест – вызов всем государствам-участникам Хельсинского совещания. Я прошу вас ходатайствовать о выпуске на поруки или под залог больных Гинзбурга и Руденко. Необходимы активные действия глав всех государств, подписавших Хельсинский акт, для того, чтобы все члены группы были освобождены, и она могла продолжить свою важную работу. Из передач зарубежного радио я узнал, что вы высказали желание встретиться со мной, если я приеду в США. Я очень благодарен за это приглашение. Для меня несомненно, что подобная поездка и личные контакты имели бы чрезвычайное значение. К сожалению, в настоящее время я не предвижу для себя возможности такой поездки. Я хочу высказать надежду, что усилия людей доброй воли, ваши личные усилия, господин президент, будут способствовать осуществлению тех высоких целей, о которых вы пишете в письме ко мне. С глубоким уважением, искренне, Андрей Сахаров. 17 февраля 1977 года, Москва, улица Чкалова, дом 48Б, квартира 68, телефон 227-27-20.